«Нет, не ей!» — Круз сделал еще один глоток. «Сам себе!» Алкоголь и тоска, которая всегда накатывала на Неваду на Лубянке, сделали свое дело. Вместо того, чтобы послать настырного прохожего подальше, Круз тянулся в разговор. «Я тут гуляю», — пояснил старик. «Бессонница, знаете ли. С людьми моего возраста такое случается». «И я тут гуляю», — хмыкнул Невада. «Вот ведь совпадение». «А почему здесь? Что вы имеете в виду?» «В Москве есть масса интересных мест, куда можно было бы поехать, тем более с девушкой». Невада открыл было рот, но старик его опередил. «Я не имел в виду клубы или рестораны, и уж тем более гостиницу или квартиру, нет. Я имел в виду места романтические, в которых действительно интересно побывать ночью, набережные или парки, а еще есть множество скверов». «Меня не интересует романтика», — отрезал Невада. «Вот как?» «Вы разве не видите?» Курс кивнул на спящую девушку. «Сюда приехали не мы, а я». «Для чего?» «Папа здесь». «Именно тут?» «Да». Разговор затягивался, но Неваду это не смущало. Ему надо было с кем-нибудь поговорить. Обо всем на свете и ни о чем. Ведь он все время один. Один. Не может поделиться своими тайнами даже с психоаналитиком. Никому не может рассказать о жизни, о своей настоящей жизни. Те, кому можно, не будут слушать. Остальным нельзя. Незнакомец же показался подвыпившему Крусу идеальным слушателем, которому можно поведать все, что накопилось на душе. «Хотите сигарету?» «Не откажусь», — кивнул старик, принимая угощение. «Представляете, я всю жизнь борюсь с табаком, призываю избавляться от этой привычки, а сам курю с 15 лет». «Врач?» «Дантист». Он глубоко затянулся, выпустил дым, взял сигарету в пальцы и представился. «Семен Ефимович Дроздовский». «Невада», — буркнул Круз. «Это ваше имя? Какая разница?» «Извините», — выдержав короткую паузу, произнес старик. «Я все понимаю. Случайная встреча, случайный разговор. И это место?» Дроздовский медленно обвел взглядом площадь. Громадина самого известного в стране детского магазина, а следом два мрачных здания, давших названию «Лубянка» новую суть. Столько воспоминаний. Будь Круз трезвее, он бы наверняка догадался, что его пытаются вызвать на откровенность. Но сейчас чувство опасности притупилось. К тому же Невада частенько рассказывал свою историю пьяным девушкам, с которыми, как правило, и приезжал на Лубянку. Сидел вот так на капоте, повернувшись к спутнице спиной, пил, курил и рассказывал. Они ничего не слышали, но Крусу становилось легче. «Здесь я впервые понял, что такое страх». «Вы были внутри?» Дроздовский посмотрел на дом. «Нет», — Невада поморщился. «Внутри? Что может быть страшного внутри? Допросы, пытки? Что еще могут сделать с людьми? «Сломать жизнь», — тихо уточнил Семен Ефимович. Но Круз не услышал. Допил виски, потянулся и бросил бутылку под ноги спящей девушки. Закурил. «Нет, старик, внутри оно зарождается, кормится, прячется. Внутри его тайное логово, убежище, и оно не хочет привлекать к нему внимания. Зато когда оно выходит...» «Кто оно?» «В ту ночь я убил человека. Зарезал вон там». Еще один кивок. «Потом затащил в арку, а сам пошел на Кузнецкий мост. Меня там машина ждала. Народу, как и сейчас, ни души, все спят. Я до перекрестка дошел». Круз указал на выезд на Большую Лубянку. «И вдруг чувствую, накатывает. Страх. Нет, ужас». Невада глубоко затянулся сигаретой, и старик увидел, что пальцы парня дрожат. «Свидетелей никого, все чисто, а меня трясет. Идти не могу, стоять не могу. Ноги не держат, доковылял до стены, прикоснулся, только еще хуже стало». Круз помолчал. «Я тогда понял, что оно из камня вылезло, из дома. И я к камню прикоснулся, и голоса их услышал. Или мысли. Молодец, — говорят, — Невада, кровью пахнешь». И смеются. Вроде как с другом разговаривают. А меня трясет. До сих пор не понимаю, как я не обмочился. Круз бросил сигарету на асфальт, слез с капота и растоптал ее каблуком. Тяжело посмотрел на собеседника. «Чего молчишь, старик? Не веришь?» «Знаешь, с кем ты тогда встретился?» — негромко поинтересовался Дроздовский. Невада осторожно взглянул на собеседника. «Нет». «С тремя палачами, парень. С тремя палачами». Семен Ефимович пожевал губами. «Они в этом доме кровь пили, мясо человеческое ели, души губили. Зла сделали столько, что когда смерть приняли, а смерть, парень, за ними долго ходила. Так вот, после того, как эти трое ее приняли, здесь остались, потому что ни туда...» Дроздовский поднял брови вверх. «Ни туда...» Взгляд на мгновение указал на землю. «Им дороги не было. Никто этих тварей брать не хотел». Хриплый, царапающий голос старика и то, о чем он рассказывал, делали свое дело. Невада трезвел на глазах. «Но только ошибаешься ты, парень. Сами три палача не выходят. Их звать надо, выманивать. С того места призывать, где они смерть приняли, где их кровь землю испоганила». «Откуда ты знаешь?» «Я много чего о Москве знаю», — улыбнулся Семен Ефимович. «Я ведь местный». Дроздовский улыбнулся с искренним дружелюбием, но опомнившийся Круз уже почуял опасность. Старик, в одиночестве гуляющий по ночному городу? Старик, знающий о трех палачах? Старик? Невада молниеносно огляделся. Людей по-прежнему нет. Опустил руку в карман пиджака и сжал рукоять выкидного ножа. «Ты кто?» И застонал от дикой, невозможной боли. Настороженность, подозрение, желание убить — все вылетело, растворилось в оглушающем приступе. Из глаз потекли слезы. Круз позабыл о ноже, позабыл о старике, схватился руками за вспыхнувшую нестерпимым огнем челюсть. «Черт!» — завыл. «Черт!» Но через мгновение стало легче. Боль не ушла, но перестала быть острой. Вернулась способность думать. «Ты кто?» «Я же говорил, дантист!» С прежним дружелюбием ответил старик. «Я осведомился. Ты больше не хочешь меня убить?» «Нет». «Вот и хорошо». Боль пропала окончательно. Круз тряхнул головой, сделал шаг назад, вытер слезы и злобно уставился на старика. «Чего тебе нужно?» «Передашь Гончару вот это». Семен Ефимович извлек из кармана пыльника маленький пластиковый пакет, в котором одиноко белела пластмассовая пуговица. «И скажешь, что я ему больше не должен». «Почему сам не отнес?» — угрюмо спросил Невада. «Не хочу его видеть». «А-а-а». Круз с подозрением посмотрел на пуговицу, затем на старика и криво усмехнулся. «Как ты меня нашел?» «Без труда», — с презрительной улыбкой объяснил Дроздовский. «Все знают, что когда Ванючка приезжает в Москву, первую ночь он обязательно проводит на Лубянке, молясь тем, кто его когда-то напугал». Круз покраснел. Взял, почти выхватил пакет и скомкав сунул в карман пиджака. Отвернулся. «Убирайся!» «Да я, собственно, уже...» Старик поправил шляпу. «Надеюсь, мы больше не увидимся». «Не увидимся!» Невада неожиданно развернулся к Дроздовскому лицом. «Не увидимся! Поэтому я скажу тебе кое-что, старик. Я действительно вонючка. Я действительно мразь. И я действительно предавал тех, кто мне верил. Но, как ни странно, старик, есть люди, которых я считаю друзьями. Их мало, всего-то двое. Но я их никогда не предам». Круз похлопал рукой по карману, в котором спрятался пакет с пуговицей. «Понял, старик. Я, вонючка Круз, никогда не предавал друзей. Можешь похвастаться тем же?» Семен Ефимович судорожно сглотнул, дернул плечом. На мгновение, всего на одно мгновение, в его выцветших глазах мелькнула дикая ярость. Возможно, предшественница еще одного удара. Но разгоряченному Неваде было плевать. Он сказал все, что хотел, и теперь смотрел победителем. Последнее слово осталось за ним —